Глава 37. «Девочка моя!» — я крикнула так громко и пронзительно, что смогла собой заглушить голос Саши. На миг в коридоре застыла тишина, а еще через миг влетел Саша, вытаращив глаза от изумления. «Что с Кирой?» — прокричал он, встретив меня в одиночестве. «Она с матерью, наконец-то! Я все вспомнила, Саша!» Вспомнила все до мелочей. Мне было больно. Я вспомнила все то, что было до того злосчастного ранения. Все, что было после него, один сплошной обман. «Как ты мог так поступить со мной? Ты забрал у меня память о родной дочери. Ладно, я могу понять ревность к ее отцу. Но вот так вот запретить мне думать о дочери? Саша, как ты мог со мной так поступить? Он что, правда думал, что его ложь будет вечна? Он даже гипотетически не предполагал, что ко мне вернется память?» Я была подавлена и разбита изнутри. Все те чувства, которые я когда-то имела к этому мужчине, иссякли навсегда. Я вдруг осознала, что не любила его вовсе. Я просто хотела быть под защитой. Я просто хотела, чтобы рядом был человек, на которого я могу рассчитывать. Я просто боялась одиночества, боялась быть им подавлена. «Аня!» Весь громкий говор Саши сошел на нет. Он вдруг осознал все то, что сотворил собственными руками. Он сам разрушил наши жизни. «Можешь ничего мне не говорить», — перебила его я, хлюпая носом от набегающих слез. Ревела моя душа и истерзанное сердце. Саша делает шаг в мою сторону. «Не подходи! Не надо!» Я вытягиваю руку вперед, запрещая приближаться. «Ты хотел удержать меня? Внушить то, что было выгодно только для тебя? Но мой внутренний голос сильнее! Этот голос принадлежит матери!» «Прости меня, Аня!» Саша схватился за голову и упал на колени. Эмоции настолько подавляли его, что он не мог уже сопротивляться. Слезы посыпались из его глаз. Мне было жалко Сашу, особенно после того, что с его жизнью сделала Кристина. Не помешая она его второму браку, он мог быть по-настоящему счастливым. «Аня, прошу, прости меня. Ты уже почти ушла к нему. Я не мог допустить, чтобы это повторилось вновь. Знаешь ли ты, как мне было плохо, когда ты полетела в Турцию? Я боялся тебя потерять». Он был прав. Я бы не смогла вернуться. Чувства победили во мне. Я тогда действительно поцеловала Керема. Я поцеловала его, как любящая женщина. По-настоящему любящая женщина. Все с самого начала было ошибкой. Наш спонтанный брак – ошибка. Тогда Саша был разбит изменой второй жены, а я – потерей ребенка. Мы случайно столкнулись и почему-то решили, что способны залатать раны друг друга. Мы ошиблись. Нам стало еще больнее. «Саша, все кончено. Отпусти меня». Я говорила ровно, стараясь сдержать свою внутреннюю истерику. Я теряла мужа. Я теряла дочь, которую долгое время считала родной. Я вновь оказалась одна. «Я не смогу без тебя, понимаешь? Я делал все, чтобы удержать тебя, но и этого оказалось мало». Я покачала головой. «Прости себя и меня. У нас уже нет будущего. Я по-прежнему люблю Керема и хочу вернуть свою родную дочь. Теперь я понимаю, что готова на все ради этого». Мои слова ранили его глубоко в сердце. Но это нужно было сказать сейчас. «Выйди на улицу. Мне кажется, ты нужен сейчас именно им». Я отошла в сторону, открывая путь к двери. «Иди к ним. Исправь ошибку. Там твоя настоящая семья. Перестань обманывать себя». «Что ты говоришь?» Удар кулаком в пол. «Лиза уже не имеет никакого значения для меня. Я вычеркнул ее из своего сердца навсегда». Нет. Она по-прежнему живет там и всегда жила. Знаешь почему? Кира каждый день, каждую секунду напоминает тебе о твоей любви. Я вижу, как ты трепетно относишься к девочке. Так трепетно ты относишься до сих пор и к своим чувствам по отношению к ее матери. Я говорила правду. Он действительно все это время любил Лизу и пытался мной затмить ее, но все напрасно. «Иди к ним!» — прикрикнула я. «Ради дочери! Ради себя самого! Ты любишь их! Лиза ни в чем не виновата перед тобой. Она столько сделала, чтобы доказать свою невинность, чтобы вернуть твою веру в вашу любовь!» Кристина в это время продолжала сидеть на кухне, до нас лишь изредка доносилось ее истерическое клокотание. Она просила прощения у своей дочери. Милана плакала в ответ. Вся квартира в один момент превратилась в одно большое соленое море. Море слез. «Иди же!» Я уже распахнула дверь и силой выгоняла Сашу. «Пусть он встает с колен и идет к своему счастью. Пусть воскрешает в себе то, что считал угасшим». Вытерев слезы рукавом, он молча поднялся с колен. У входа он затормозил, вглядываясь в мое лицо. «Ты правда этого хочешь? Хочешь зачеркнуть все то, что было с нами? В один миг сжечь мосты?» «Мосты сожжены давно. Мы танцевали на пепелище. Иди и воздвигай новое». Я втянула в себя последнюю слезу. «Кира должна быть счастлива. Я люблю ее всем сердцем». Мне тяжело говорить о том и даже думать о том, что Кира больше не рядом со мной. Но она всегда будет в моем сердце. Я считала и буду считать ее своей дочерью. Я помню все, что связано с ней. Я растила ее с малых лет до осознанного возраста. Саша молчал. Вышел, даже не захлопывая за собой дверь. Эта квартира и так была давно ограблена, из нее украли счастье. Керем подарил мне этот дом для новой жизни, а мы утопили его слезами. Но пусть эти слезы вытеснят все плохое из наших душ. Пусть на их место придет солнечный свет и долгожданная любовь. Я вернулась в спальню, откуда открывался вид во двор. Саша действительно вышел к ним. Лиза и Кира сидели на лавочке и о чем-то нежно лепетали. Теперь я знала, как выглядит мать и дочь вместе. Они абсолютно счастливы. Саша уставшей походкой брел к ним, но по мере того, как он приближался, его шаги становились все увереннее и тверже. «Папа!» Кира соскочила с места и бросилась к отцу. Саша подхватил девочку на руки, прижимая ее, чуть ли не вдавливая в свое сердце. Лиза встала вслед за ней, ее руки словно исцеляющие крылья большой и сильной птицы обхватили Киру и Сашу. Я ощутила обжигающие слезы на щеках. Это должно было случиться. Именно так. Они должны были быть вместе. Это их судьба. Саша, Лиза и Кира. Они обрели друг друга после пережитой боли и разочарования. Они смогли сохранить себе первую любовь, чтобы жить дальше. «Я прощаю тебя, Саша», — прошептала я. «Я прощаю». Я ушла из этой квартиры так, чтобы меня никто не заметил. Это больше не моя боль. Я узнаю, конечно, чем завершится история Кристины, но это будет позже. Сейчас меня волнует моя память, мои воспоминания. Это самое ценное, что есть у меня. Я спешным шагом направилась в отель, в тот самый номер, где все началось. Именно там я встретила впервые Керема, впервые увидела свою дочь. В ночной тишине номера, в кромешной темноте, зажегся ярким светом экран телефона. Я по памяти набрала номер Мерьем. Теперь и мне нужно вершить свою судьбу. «Милая, это ты?» Голос подруги такой родной. «Да, это я», глубоко вздыхаю, чтобы не разреветься вновь. Я все вспомнила, Мерьем. Я вспомнила Керема и Ирену. Я все вспомнила. Я так долго ждала этого момента, но, знаешь, кто ждал больше всех? Мерьем взяла паузу и продолжила. От этой тишины у меня едва не подкосились колени. Мне пришлось ухватиться за спинку стула. Керем ждал новостей больше всех. Он каждый день спрашивал у меня, ну как там? Как там моя Анна? Она вспомнила меня и Ирену? Дыхание прервалось на миг. Я...